считается рубежом океанов. Рубежом тьмы называют воду, огонь, воды границы. На рубеже подземного царства воды. За рубежом вод снова воды. рубежом океанов. Рубежом тьмы называют воду, огонь воды граница. На рубеже подземного царства воды, за рубежом вод, царство ходящих на чреве, змеев, нагов. На его рубеже снова пустое пространство, а на рубеже пространства снова воды.